Часть вторая. Энгмар. Глава первая. Бездонную черноту космоса, усыпанную мерцающими пятнами звезд, прорезала яркая вспышка, длившаяся лишь мгновение. Затем еще одна, затем последовала их череда, и вот пространство дрогнуло, прогнулось пузырем, буквально выдавив из своего таинственного дутра рыбообразную тушу космического корабля. Некоторое время, довольно долгое для находящихся на борту разумников, но бесконечно малое для необъятной Вселенной, он двигался по инерции, затем дюзы его маршевых двигателей расширились, налились ярко-белым огнем, посылая многотонное тело навстречу небольшой сине-зеленой планете, притаившейся на орбите голубого карлика. Дугообразные пульты в рубке расцветились разноцветными огоньками, а темноту коридоров разогнали вспыхнувшие на потолке извилистые ленты световых панелей. По бокам полупрозрачных шестигранников капсул холодного сна замерцали зеленые огоньки, а невидимые человеческому глазу насосы принялись откачивать стазис-гель, открывая взгляду стоящей посередине отсека рыжеволосой девушки, заключенные в них тела. Наконец, последние остатки геля исчезли в хороводе трубок, и насосы умолкли, а их утробное урчание сменилось гудением электроприводов, поднимающих крышки капсул. Сон медленно таял, оставляя после себя странный горечь легкой грусти. Кирилл несколько минут лежал неподвижно, пытаясь удержать в памяти остатки сна. Затем вздохнул и, открыв глаза, на автомате принялся срывать с себя кругляши датчиков. Закончив с последним, он сел в капсуле и, сняв с лица кислородную маску, перевел взгляд на Геру. «Докладывай», — приказал он, спрыгивая на пол, подходя к шкафчику с одеждой. Переход прошел удачно. На данный момент времени все системы работают в заданном режиме, сбоев не обнаружено. Активированы маршевые двигатели, скорость 7,3 брем, следуя заданным курсом. «Сколько до Итаны?» «Расчетное время подлета 12 часов 23 минуты. Кстати, капитан, неделю назад миновали здешнего газового гиганта. Хочу вас уверить, это было незабываемое зрелище. Могла бы меня пораньше разбудить, вместе бы полюбовались», — улыбнулся Кирилл. «Я и не решилась на подобное самоуправство, капитан», — улыбнулась в ответ Гера. «Хотя, признаюсь, подобное желание у меня присутствовало. Впрочем, вы можете посмотреть записи». За спиной Кира послышалось недовольное фырканье и ворчание, заставившее его обернуться. Выбравшийся из капсулы урак с брезгливой миной на своем лемурьем лице руками то ли счищал, то ли пытался втереть в свою шерсть остатки стазис-геля. «Липко, противно, вонючка», — пояснил он, заметив вопросительный взгляд землянина. «Я не любить эти капсулы сна. У меня на них уже начинается аллергика». «Аллергия», — привычно поправил его Кирилл, застегивая молнию комбинезона. За прошедшие месяцы Досаец намного лучше освоил Торклинский, но, тем не менее, все так же продолжал коверкать некоторые слова. А когда начинал волноваться, то понять его вообще становилось проблематично. Дурак в ответ лишь отмахнулся, обдав проходившую мимо нарфалку брызгами геля, но, заметив ее недовольный взгляд, виновато оскалился, спешно застегнул комбинезон и буквально выбежал из отсека. «Элланд, посмотришь меня сегодня?» — спросил Кир, протягивая девушке полотенце. «Всегда рада служить вам, капитан». «Хорошо, тогда оденусь и подойду». Эланда кивнула и, повернув полотенце, последовала следом за Досайцем, а Кириллову шею тут же ласково обняла пара женских рук и один хвост, украшенный все еще влажной кисточкой. «Мы слишком долго не были вместе, милый, почти 4 месяца». Осторка перетекла из-за спины, буквально впившись своими губами в губы Кирилла. «Вообще-то для нас эти 4 месяца были, можно сказать, что вчера», — ответил он, прерывая несколько затянувшийся поцелуй. «Тайк, ну давай все развлечения оставим на вечер. Дуй лучше на мостик, откорректируй курс и вообще проверь, чтобы все было в порядке. Я заскочу в медотсек и поднимусь». «Хорошо, капитан». Асторка нехотя разомкнула объятия и, чмокнув его на прощание в щеку, направилась к выходу. Кирилл некоторое время смотрел на закрывшуюся за ней дверь, затем покачал головой и, покосившись на появившуюся рядом Геру, спросил. «Тебе не кажется, что Тайк ведет себя как-то не так в последнее время?» «Не уверена», — ответила компьютерная девушка, помедлив, «хотя признаю, что ее общий эмоциональный фон претерпел некоторые изменения». «Некоторые? Это еще мягко сказано», — хмыкнул Кирилл, выходя в коридор. «Раньше об ее эмоциях можно было только догадываться по некоторым признакам. Сейчас же они у нее буквально на лице написаны». «Все мы меняемся с течением времени», — философски заметила Гера, заставив Кира грустно усмехнуться. «Ты, как всегда, права», — сказал он, останавливаясь перед дверью медотсека и проводя рукой по сенсору замка. Элланд уже ждала, и едва он перешагнул порог медотсека, как она оказалась рядом, и, расстегнув замок комбинезона, приложила носик пневмошприца к его плечу. Лекарство вошло в руку тяжелым куском льда, который принялся медленно таять, растекаясь по венам ручейками холода. «Устраивайтесь на кушетке, капитан, а я пока подготовлю сканер», — сказала она, убирая шприц в тумбочку. Кир послушно улегся на указанное место и закрыл глаза, пытаясь отстраниться от неприятного ощущения распространения лекарства по каждому капилляру тела, заставляя исходить противной мелкой дрожью от странного чувства какого-то внутреннего холода. «Капитан, прикройте глаза, запускаю сканер». Из пола рядом с кушеткой выдвинулась гибкая мачта, которая, повернувшись к лежащему на ней землянину, развернула на своем конце решетчатый зонтик, из центра которого ударил пучок бледно-зеленых лучей. Сфокусировавшись на груди Кира в небольшой круг, лучи побежали в разные стороны, огибая каждый изгиб его тела, чтобы через пару минут вернуться обратно и тут же вновь разбежаться в разные стороны. Следом за их пульсирующим движением по телу принялось разливаться благодатное тепло, и Кириллу наконец удалось расслабиться. Мысли сами собой обратились к Нарфалке и его разговорам с ней. Элланд раскрывалась медленно, и нужную ему информацию приходилось буквально выдавливать из нее по капле. Но, тем не менее, кое-какие ответы на интересующие его вопросы он все же получил. К сожалению, ответы на одни вопросы породили массу других, да и их небольшая экспедиция подкинула пару новых загадок. В любом случае, ясно было пока одно. Все их слайпиды и теории можно было смело отправлять на свалку истории, ибо реальность была куда запутаннее, чем казалось на самом деле. Чтобы хоть немного разобраться с полученной информацией, нужна была долгая работа с базами Федерации и скрупулезный анализ. Однако в данный момент это было просто невозможно, так что приходилось довольствоваться лишь собственными догадками и предположениями. Медленно, день за днем пытаясь собрать мозаику происходящего, дабы понять собственное место во всей этой истории. Пока получалось не очень хорошо, ибо пазл упорно не хотел складываться в стройную картину. Однако, раз за разом, пересматривая систематизированные Герой записи, у Кирилла возникло стойкое ощущение, что ему не хватает какой-то мелочи, какого-то малозаметного и вполне известного факта, благодаря которому, если не все, то очень многое встанет на свои места. Оставалось понять, что это за факт. «Можете открыть глаза, капитан, я закончила». Тихий голос Нарфалки заставил его оторваться от раздумий. Он встал с кушетки и, застегнув комбинезон, подошел к девушке, которая с задумчивым видом рассматривала на мониторе малопонятное изображение, отдаленно похожее на мазню ребенка, впервые дорвавшегося до забытых родителями красок. «И как там?» — поинтересовался он, чьи-то пытаясь понять хоть что-то в пульсации разноцветных пятен, имеющих форму человеческой головы. «Ну, если моя интерпретация верна, то неважно», — ответила Элланд. «Симбиотическое устройство внутри вас продолжает разрушаться. Вот, смотрите, разрывы в этой синей линии, тут и тут». Она чиркнула пальцем по монитору. «При прошлом сканировании их не было. А теперь снимок руки». Изображение на экране изменилось. «Видите эти серые проплешины вдоль запястья на кисти?» «Ну, для этого сканер использовать и не обязательно». Кир закатал рукав и продемонстрировал девушке левую руку, словно облаченную почти до локтя в рваную металлическую перчатку. «Видишь дыры? А ведь недавно кисть была покрыта металлической пленкой практически целиком. А теперь вот. Ты мне лучше скажи, чем все это грозит?» Нарфалка пожала плечами. «Не знаю. Вариантов много. Понимаете, это устройство стало практически частью вас. Сейчас еще покажу». Она защелкала тумблерами на пульте медицинского компьютера, и на экране монитора высветилась странная, блестящая металлом паутинообразная конструкция. «Не поверите, капитан, но вот такие штуки находятся во многих клетках вашей руки и, возможно, мозга. Мало того, все это соединено друг с другом в некую единую систему, которая теперь начинает разрушаться. Впрочем, возможно, мы зря беспокоимся». «Что ты имеешь в виду?» «Просто думаю, что подобные устройства создавались для помощи своему владельцу, а не для того, чтобы ему навредить. Поэтому его создатели наверняка заложили в него какую-нибудь защиту». Кирилл усмехнулся. «Наверняка заложили, только вот не думаю, что они рассчитывали на спонтанный пространственный переход через едва рабочие ворота. До сих пор удивляюсь, как это меня не распылило на элементарные частицы и не разбросало их по всему космосу». Он поправил рукав и, улыбнувшись, девушке добавил: «Значит, остается жить и вновь надеяться на удачу». «Именно», — медленно кивнула Элланд. «Хотя лучше надеяться не на удачу, а на мудрость инженеров вашей расы, капитан. Ибо, если что-то пойдет не так, то не думай, что кто-то в инвок-зоне сможет извлечь это устройство из вашего тела. Тогда, как минимум, вы лишитесь руки, а как максимум...» Она многозначительно замолчала. Кирилл рассмеялся. «Умеешь ты приободрить. Ладно, я на мостик. Если хочешь, вечером еще раз попробуем спарринг». Глаза нарфалки озорно блеснули. «На этот раз я не проиграю вам, капитан». «Посмотрим». Кир прищурился, окидывая оценивающим взглядом щуплую фигурку девушки, затянутую в темно-зеленый комбинезон. «Признаюсь, в последний раз ты преподнесла несколько сюрпризов. Надеюсь, что на этот раз тоже не разочаруешь?» «Все, убежал». Он махнул на прощание рукой. Дверь за его спиной с легким шипением закрылась. Кир сделал несколько шагов по направлению к лифту, но вдруг остановился, посмотрел на поблескивающую металлом руку, сжал ее в кулак и нервно впечатал его в стену. «Черт, ну почему все так не вовремя?» — пробормотал он на едином. «Черт! Вихрь золотистых огоньков!» «Капитан, все в порядке?» — спросила Гера с беспокойством в голосе. «Все нормально», — раздраженно отмахнулся Кирилл, не обращая внимания. «Что там на мостике?» «Мы с Тайк занялись штатной послепрыжковой проверкой всех систем. Пока все нормально». «Вот и хорошо. Будем готовиться к посадке. У нас есть еще в запасе незасвеченный идентификатор». «Да, могу высветиться как поисковик или как один из свободных торговцев». Кирилл на секунду задумался, вспоминая все, что знал об Эйтании, затем прищелкнул пальцами и, направив на голографическую девушку указательный, бросил: «Лучше как поисковик. Они там довольно частые гости, так что лишних вопросов возникнуть не должно». Гера коротко кивнула. «Принято, капитан. Ждем вас на мостике». Вновь вихрь огоньков, и девушка исчезла. Погода радовала с самого утра. Продолжавшийся несколько дней буран наконец закончился, и теперь ласковый свет встающего над горизонтом светила шаловливо играл переливами в крупных кристаллах бирюзового снега, порождая над сугробами причудливые радуги. Профессор космоартефактологии Сарнар Кернаран Фартар выпустил изо рта облачко пара и, зябко поведя плечами, от пробравшегося под плотную куртку морозного ветерка, поплотнее натянул шапку. В отличие от высыпавшей на улице молодежи, его такая погода радовала не особо, ибо вместе с ней на институтский городок обрушился морозный воздух, и температура просела далеко за зону его личного комфорта. Над головой с гулом пронесся заходящий на посадку челнок, заставивший ученого отвлечься от не очень приятных мыслей о предстоящей проверке недавно сданных студентами рефератов и с грустью посмотреть вслед улетающему кораблю. В который раз захотелось плюнуть на всю карьеру и сменить размеренную жизнь кабинетного ученого на романтику космического исследователя, мотающегося от планеты к планете, как это некогда сделал его учитель. Сарнар тяжело вздохнул и, покачав головы, подумал, что, в отличие от него, он никогда не решится на что-либо подобное, ибо, помимо желания, нужно обладать и сопутствующей ему решительностью. Нет, его удел — это светлая лаборатория с кучей вечно голодящих и отлынивающих от работы аспирантов-бездельников, и маленький уютный дом, половину которого занимает добротная библиотека. А максимум, на какое приключение он сможет решиться, так это на заведение второй половины и нескольких отпрысков. Хотя даже от этой мысли Сарнару порой становилось как-то неуютно. Он неторопливо прошел по заснеженной улице, порой отступая на обочину тротуара, чтобы пропустить портативные снегочистители. Повернул в небольшой проулок и, остановившись у ограды, с неподдельным удивлением уставился на стоящего у его крыльца незнакомца, одетого в темно-синюю куртку, на рукаве которой красовался шеврон свободного поисковика. «Господин кого-то ищет?» — поинтересовался Сарнар, открывая калитку и заходя внутрь небольшого дворика. Незнакомец быстро обернулся и, окинув ученого изучающим взглядом, спросил: «А вы кто?» Профессор даже несколько растерялся от данного вопроса, но быстро взял себя в руки. «Ну, вообще-то я живу в этом доме. А вот кто вы такой, я хотел бы узнать», — выпалил он с вызовом, смотря на незваного гостя и немного бандражируя от собственной смелости. «Так, стоп». Незнакомец поднес руку к воротнику, что-то на нем нажал и неожиданно заговорил на до боли знакомом Сарнару языке, явно с кем-то споря. Впрочем, продолжалось это недолго. Бросив на Торклинском, я понял, что адрес в базе. Ладно, конец связи. Он вновь повернулся в конец растерявшемуся профессору, у которого в голове вертелась одна безумная шальная мысль. «Извините, господин Космик», — выжидающе посмотрел на Фартара. «Сарнар, профессор Сарнар, к вашим услугам», — затараторил тот и вдруг неожиданно для самого себя выдал почти забытую фразу на том странном незнакомом языке, что некогда заставил заучить его учитель. «Извините, вы ведь капитан Керк?» Брови Космика удивленно взметнулись вверх. «Вы знаете единый, профессор?» «Нет, господин Керк, нет, не совсем». Он прошмыгнул мимо Космика и, быстро открыв замок, распахнул входную дверь. «Пройдемте в дом, там все объясню». Кирилл переступил порог дома и ему на миг показалось, что он очутился в библиотеке. Книги тут были везде. Они стояли стройными рядами на полках тяжелых деревянных шкафов, были разложены на столах, стульях и даже просто валялись на полу, перемежаясь с подшивками старых журналов и газет. Хозяин дома, ловко маневрируя между ними по одной известной ему дорожке, скрылся в соседней комнате, оставив Кира одного. «Погодите пару тиков, господин Керк, я сейчас...» — раздался оттуда его голос. Кирилл пожал плечами и, наклонившись, поднял наугад одну из книг. «Популярная история цивилизации сектора Нигра в цифрах и фактах», — прочитал он вслух. «Книга профессора Каринский. Полный антинаучный бред. Все никак не соберусь выкинуть». Хозяин дома появился, как чертик из коробочки, вынырнув откуда-то из-за шкафа. «Кстати, мой учитель и ваш друг, профессор Лайнос, считал так же. Вы ведь его ищете?» Он вопросительно посмотрел на Кирилла и, дождавшись согласного кивка, протянул ему запечатанный конверт. «Это вам, от учителя. Он просил передать тому, кто поймет произнесенную мной фразу на этом языке». «Ну, я бы мог притвориться, что понял». «О, нет», — рассмеялся ученый, — «вы именно поняли, это было видно. К тому же у меня есть ваша фотография с учителем и двумя энгмарцами, так что прежде чем отдать вам письмо, я убедился, что вы — это вы». «А если бы я не был я?» — спросил Кирилл, нетерпеливо вскрывая конверт. «А я бы вызвал стражей порядка. Отделение недалеко, и они были бы тут через несколько минут». «Умно». Он развернул находящийся в конверте сложенный вдвое листок бумаги и пробежал по нему глазами, подспудно узнавая размашистый и несколько неряшливый почерк Лайнуса. «Дорогой мой друг, если ты сейчас читаешь данное послание, то это значит, что меня нет в живых. Нет, не беспокойся, я не ввязался ни в какую очередную опасную авантюру, и за мной не охотятся наемники со всех концов Э-зоны. Просто я стар. Да-да, дружище, я безнадежно стар и боюсь, что не дотяну до следующей нашей встречи. А так как ты читаешь это письмо, то значит именно это и произошло. Что ж, могу сказать одно. Жалко. Хотелось еще раз увидеться с тобой и попросить прощения. В первую очередь прощения за то, что я втянул тебя во всю эту историю с нашим другом Авайтом. Прости и поверь, но тогда выхода другого просто не было». «Я тебя уже давно простил, дружище», — пробормотал Кирилл, чувствуя в горле противный горький комок. «Знаю, одних слов мало, потому в качестве извинения хочу поделиться с тобой одним своим открытием. Точнее, мыслями, пусть и подтвержденными только косвенными данными. Дело в том, Кир, что все это время ты, мы шли не туда, искали не там, бегали по вселенной в поисках останков, почившей в веках цивилизации, хотя все это время знали, где находится ее исток. Да-да, дружище, я говорю именно об Энгмаре. Само решение проблемы было у нас, как ты любил говорить, под носом. Ну, подумай сам. Энгмар некогда колыбель дайтанской цивилизации, построившей цепочку межпространственных врат практически по всей галактике. Именно оттуда началось их восхождение, и наверняка именно туда завязаны все цепочки управления этими вратами. Ну, или, по крайней мере, часть из них. Так почему мы не стали искать там? Почему не вернулись обратно? Я думаю, что по простой причине. Мы были, как и многие из моих коллег, смотрящих в будущее, и грезящих о великих открытиях, и не видящих то, что происходит в прошлом и настоящем. Впрочем, что об этом говорить, когда я был подобным слепцом, но лучше поздно, чем никогда. Так вот, я поднял все свои старые записи, плюс влез в архив конторы по Энгмару, и все последние годы только и делал, что сводил полученные данные воедино. Знаешь, получилась интересная картина. Не буду утомлять тебя лишними подробностями, скажу одно. На Энгмаре куда больше загадок, и все куда сложнее, чем мы думали. Однако сейчас не об этом. В конце концов, разгадывание загадок прошлого – прерогатива ученых. И, думаю, со временем мой непутевый ученик с этим справится. Он очень вдумчивый, молодой человек, прям как я в его годы. Кир бросил быстрый взгляд на худощавого ученого, терпеливо ожидающего, пока он закончит чтение письма, и, усмехнувшись, вновь перевел глаза на пляшущие строчки. «Кир, послушай старика, все это исследование дало мне главную зацепку, и теперь я на 90%, нет, на все 100% уверен, что многие ответы на твои вопросы находятся в той самой загадочной крепости вершителей. Не зря же в некоторых древних манускриптах она называется местом, где сходятся дороги иных миров. Я думаю, что крепость и есть тот самый мифический центр управления. Если хочешь, некая диспетчерская, управляющая и корректирующая работу врат. Зная, какой запас прочности закладывали дайтанцы в свои конструкции, уверен, что часть оборудования все еще действует. А значит, в нем могли сохраниться записи о пробое, закинувшем тебя на Энгмар. Так что возвращайся назад, лети туда, где все началось, и удачи тебе, мой друг. Удачи. Лайнус Кер Этан Уфин. Кирилл несколько мгновений стоял неподвижно, обдумывая прочитанное. Затем аккуратно свернул письмо и, сунув его во внутренний карман куртки, спросил. — Давно? — 300 года назад, — ответил Сарнар. — Умирая, он завещал мне этот дом. Так что с адресом вы не ошиблись. Просто ваши данные несколько устарели. — Понятно. Кир закинул голову. Зажмурив глаза и мотнув ею, вновь посмотрел на стоящего напротив ученого. «Покажите, где захоронен его прах. Хочу попрощаться со старым другом». Угловатая тень челнока, украшенная по бокам короткими крыльями, зависла посреди ангара, терпеливо дожидаясь, когда причальные фиксаторы вцепятся в его бока своими магнитными лапами-присосками, а двери внешнего шлюза сомкнут за ним лепестки своих бронированных створок. «Есть фиксация!» — раздался в наушниках механический голос компьютера. «Начато восстановление внутренней атмосферы и выравнивание давления. Экипажу просьба дождаться окончания декомпрессии». Кирилл в последний раз пробежался глазами по гаснущему пульту, проверяя, все ли он отключил, и, развернув кресло пилота, поднялся. Протиснувшись через узкий проход, отделяющий друг от друга кресло пассажиров, он остановился в небольшом шлюзовом отсеке и, дождавшись, когда оранжевый огонек на двери сменится синим, потянул на себя рычаг. Дверь с глухим лязгом ушла вперед и вбок, выпуская его на узкую металлическую дорожку причального пандуса, в конце которого его уже ожидала Тайк. «Ты один?» — спросила она. «Жаль, я надеялась, что старик все же захочет вновь подняться на борт Геры. Хотелось бы его увидеть». «Теперь это будет весьма проблематично», — сказал Кирилл, отводя взгляд. Бездонные черные глаза Асторки впились в лицо землянина. Затем лежащая на ее плече кисточка хвоста безвольно скатилась по плечу вниз, а ее рожки налились бордовым цветом горечи. Тайк все поняла без лишних слов, видимо, почувствовав состояние своего любимого. «Когда?» 3 года назад, хотя, по словам его ученика, болел он уже давно. «Я не знала». «Представь, я тоже не знал! Черт!» Кулак Кирилла врезался в переборку. Он крепко зажмурил глаза, заставляя себя успокоиться, затем мотнул головой. и посмотрел на Тайк. «Я одного понять не могу. А Вайту ведь наверняка было известно о его болезни. Он просто не мог этого не знать. Лайнус ведь до последнего работал на Трабр. Так почему он мне не сообщил? Знал же, как я отношусь к старику». «Наверное, почему-то не посчитал нужным. Да, и секретность». «Да плевать на всю эту секретность, я...» Тайк неожиданно сделала шаг вперед и резко притянула к себе Кирилла, крепко обхватив ее руками за шею и положив свою голову ему на плечо. «Успокойся, милый», — прошептали ее губы, а тонкие пальцы рук пробежались по затылку, ероша волосы. «Успокойся. Что было, не изменишь. Ты же знаешь». Кирилл тяжело вздохнул, чувствуя, как отступает накопившаяся за день нервозность, и на душе становится легко и спокойно. Что-что, а расслаблять его Тайк умело, как никто другой. «Спасибо», — сказал он нежно, целуя девушку в губы и сразу же отстраняясь, так как хвост Тайк тут же скользнул под его куртку. «Давай я переоденусь, а ты собери пока всех в кают-компании. Нужно кое-что обсудить». «Уже решил, куда мы отправимся дальше?» «Да». «И куда, если не секрет?» «Туда, где все началось», — ответил Кир. «На Энгмар».